Глава 14. Пришпорила коня, пуская его в галоп. Он обрадовался и поскакал по дороге. Отряд тоже рванул за мной. Справа Марк и слева Адриан. Ворота города выросли быстро. Мы расплатили за въезд. Мы по подсказке охраны на въезде сразу уехали к торговым рядам с рабами. Судя по малому количеству покупателей, продажа шла вяло. Мы, оставив коней в ближайшем постоялом дворе, сняв там еще и комнату, чтобы было куда приводить купленных рабов, ушли сразу на рынок. Я подцепила за руку Эллина и слегка повисла на нем. Еще не настолько хорошо я пришла в себя. Он глянул на меня и положил на мою руку свою. И сжал. Прошла мимо первых рядов. Слишком холеные девушки, мужчины. Этим и так хорошо. Вон какие призывные взгляды бросают. Мы замедлили шаг. Я уже начала рассматривать рабов. Возле одного закутка остановилась. Судя по всему, захватили целое гнездо безобидных змей-оборотней. Они не ядовиты. Девушки уже сейчас притягивали взоры своими тонкими чертами, длинными волосами песочного цвета, разрезом глаз, стройным станом, уже делавшим намек на будущую женственность. Девушек было 4. И 3 детей, совсем маленьких, от 2 до 5, непонятного пола, просто одетых в рубашки, босиком. Заплаканные глазки и ручки, судорожно сжатые на платьях девушек. «Цена!» — встала возле загородки, словно скот держат. «Леди, вам если детишки приглянулись, то всех отдам за 50 золотых. Это девочки. Или хотите мальчиков? В соседнем закутке есть пару». Мужчина оживился и защебетал. «Всех». Смотрела на него. Он осматривал меня, волосы, словно подбивал барыши от моей продажи. Эллен мгновенно зашипел. Его змеиный зрачок моментально поставил его на место. Мужчина перевел взгляд на Адриана. У того начало заволакивать глаза тьмой. «Простите, леди, за всех 500!» — склонился торгаш. «Ты часом не обнаглел?» — уже рычала я. 450 только для вас!» — сжался от страха. «Я посредник!» «Адриан!» — кивнула дракону, подтверждая сделку. Он шагнул к продавцу. Тот шарахнулся от него. Я хмыкнула, вполне неподобающе для леди. «Отправь всех в постоялый двор у Ханса!» — прорычал Адриан. «Да, господин!» — сказал продавец, низко кланяясь нам, отодвигаясь в тень. «Куда ты?» — удивилась. «Показывай, что там еще у тебя есть». Продавец скосил глаза себе за спину и словно прислушался к кому-то. Шагнул снова к нам. Мы подошли ко второму прилавку. Тошнота мгновенно подкатила горечью к горлу. В грязном закутке были дети, подростки и несколько женщин. «Мальчики по 3 золотых, девочки по 10, женщины по 1!» — пересчитывал слух. «Итого 60, так?» Глянула на продавца, он опять испуганно скосил взгляд за спину. «Да, леди. Еще есть?» «Нет, это все!» — внезапно затрясся мужчина. Пока Адриан расплачивался, повернулась к отряду. «Не могу смотреть в глаза детям. Эллин, надо узнать, кто в действительности хозяин этих детей. Он там, внутри шатра. Узнать, где берет рабов. Если сам крадет, то по-тихому убить», — шептала, прижавшись к нему. «Хорошо, не волнуйся», — чуть придержал меня в объятиях. Мы пошли дальше. В основном сегодня было много мужчин на продажу. Но пока для меня это не цель. Мне нужно как можно больше женщин. Через 5 шатров были опять рабыни. Они были привязаны друг к другу за шею. У некоторых она была растерта до крови, ноги сбиты. Насчитала 6 взрослых женщин и 8 юных девушек. «Добрый день! Юные по 12 золотых, старые по 5. Оптом скидка!» — подскочил ко мне продавец. «Какая же?» «Всех заберете?» — удивился он, но, опомнившись, засуетился. «Вам, о несравненная, 120 за всех!» «Это все, что есть у тебя?» — рассматривая девушек, их изможденные лица. «А кого леди желает? Возможно, и будет что-то!» — заюлил мужчина. «Шлюхи для солдат!» — по наитию сказала я, не отрывая глаз от продавца. «О, это вы удачно зашли! Есть еще 5, куда доставить?» Чуть ли не потирал руки он в предчувствии денег. «Таверна у Ханса. Будут у вас через 2 часа». Суетливо ушел в свой шатер. Пока Адриан расплачивался, возникший из ниоткуда один из близнецов что-то шептал Эллину. Мы пошли дальше. Слух опередил нас, нам уже выставляли конкретно женщин, девушек и детей. Адриан сам всех скупал, ему и так скидывали цену. Облокотилась на Марка, устала, организм еще боролся с последствиями яда. «Кулет, я оказалась права, там был основной поставщик товара, но он скрылся. Продавцу пришлось стереть воспоминания о нашем визите. Но слепок ауры взяли. Найдем его обязательно». «Хорошо, кажется, мы заканчиваем. Где будем открывать портал? Придется всех выводить за город?» Устало потерла лоб. «Зачем?» — — удивился Валери. «Попросим открыть на постоялом дворе, мы скроем, куда ведет портал». «Хорошо, кажется, женщин нужных нам больше нет». «Куле, почему ты не купила тех, что в начале? Они красивые и ухоженные», — спросили парни-повара. «Эти и так найдут себе хорошего хозяина, а эти нуждаются в спасении». «Вам понравился кто-то из них?» — повернулась к близнецам. «Нет, просто спросили». Замотали головами. «Да неужели?» Улыбалась и рассматривала их. Они засмущались от столь пристального внимания. «Конечно!» И быстро ретировались мне за спину. Я теперь шла под руку с Адрианом. Он поглаживал мою кисть. Мы быстро дошли до таверны. Сели за стол в общей зале, нам накрыли быстро. Рабыни по прибытию сразу отправлялись в комнату. Парни чередовались, принимая их, снимали веревки, оставляя только рабский ошейник. Вдруг сбежать захотят. Туда же отправлялись еда и питье. Валери куда-то ушел и вернулся с двумя мешками. Сразу отнес в комнату. «Что ты туда отнес?» Удивленно смотрела на его суету, когда наконец-то он присел. «Одежду и обувь, ведь они в большинстве в обносках, едва прикрывающие их. Сейчас еще будет. Я забрал только, что было в лавке. Продавец принесет, что есть готовое из дома». «Ты молодец, я ведь об этом и не подумала», — погладила его по руке. «Хозяин!» Едва голос мой прозвучал, подскочил шустрый мужчина. «Где можно привести в порядок рабов перед отправкой?» 10 серебряных, и промывочная будет быстро готова. Еще 2 монеты и добавлю мыло». «Хорошо». Начала вставать, чтобы сходить наверх, объяснить рабам, что им ничего не грозит. «Куле, им уже все сказано. Они не верят пока, но спокойно воспринимают».